Александр Половец из книги о Булате. Половец Александр Борисович родился в 1935 году, литератор, издатель. Окончил Московский полиграфический институт, работал в различных московских издательствах. С 1976 года в эмиграции в США. В 1977 году основал в Калифорнии русское издательство «Альманах». С 1980 по 2002 год главный редактор и издатель основной им газеты «Панорама», самого популярного еженедельника на русском языке в США. Автор 5 книг, член Союза писателей Москвы и Российского Пен-центра, президент Всеамериканского культурного фонда имени Булата Акуджавы, живет в Лос-Анджелесе. «Боже, благослови Америку» — начало культовой американской песни. Сейчас, годы спустя, все случившееся в те дни порой кажется вычитанным, услышанным от кого-то. Но это было на твоих глазах, из доли твоего участия в череде неожиданных, не всегда последовательных событий мая 1991 года. Начало, казалось, было совершенно замечательное. Застал я их телефонным звонком, когда Булат, Оля и Булат-младший, Буля, больше известной публике под сценическим именем Антон, оказались в нашем штате. Там, в Сан-Франциско, предстояла встреча со съехавшимися со всей Северной Калифорнии бывшими россиянами. Когда-то порывая, а люди-то точно знали навсегда со страной своего рождения, они везли все же с собой в необратимое, как путь через Стикс, странствие, самый драгоценный свой багаж. Этот багаж не по силам был отнять у них вместе с гражданством чиновника Мавиров. С ними оставался язык, на котором они учились говорить, еще песни. Тогда перед приездом Булата с семьей в короткой и оставшейся анонимной газетной заметке я, помнится, писал об удивительной смысловой емкости каждой строфы, рождаемой талантом Акуджавы, о совершенно особой афористичности его поэзии. Сейчас я бы добавил... Тому, кто может не просто уловить, но принять ее философию, ее глубинный смысл, заключенный в бесконечной любви, даже в обожествлении живого и сущего, тому доступно понимание счастья быть. Вот вы берете в руки его сборник, ставите на проигрыватель привезенный с собой диск, остаетесь с ним, ну, хотя бы на полчаса. Замечаете? И потом, может быть, спустя недели вы слышите вдруг собственный голос, повторяющий строки Акуджавы. Как сейчас я ударяю пальцами по буковкам, наклеенным поверх латиницы моей клавиатуры, наблюдаю на экране рождения этих абзацев, а из памяти не уходит, что не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. Говоря сегодня о творчестве Акуджавы, обращаясь к его человеческой сущности, постоянно чувствуешь опасность соскользнуть в выспреннюю фразу, употребить нечто высокопарное, а ведь этого делать ни в коем случае нельзя, как бы ни тянуло. Сам он не просто избегал, но активно не принимал подобных речевых оборотов, особенно в свой адрес. «Дома у меня, — вспоминаю я сейчас, — если в его присутствии кого-то заносило в эту зону, всегда и вполне искренно, Булат либо сразу переводил разговор на другую тему, либо, быстро найдя себе несрочное на самом деле занятие, покидал место беседы, и минутой спустя мы видели его уже в дальнем углу комнаты, у рояля, например, проигрывающим несложные гаммы, нащупывающим новую мелодию. Да, в том разговоре я повторил сказанные по телефону недели раньше, когда они еще были в Вашингтоне, и в вечер, после выступления гостили у Аксеновых, жду, буду рад, если решат остановиться у меня, хоть сразу по приезде, хоть после выступлений. Правильнее было бы сказать выступлений, потому что помимо Лос-Анджелесской предстояло отмененное Булатом позже, как принято было у наших импресарио объяснять по техническим причинам, поездка в Сан-Диего. Здесь позволю себе цитату из его письма, пришедшего примерно за год до того. «Дорогой Саша, приехать, к сожалению, не можем, но, надеюсь, как-нибудь выберемся. Соблазнительно привести и концовку. В переделке на осень, в России бардак, но не столько по злому умыслу, сколько по недомыслию. Обнимаю тебя от всех нас, Булат. А в этот раз почти условились. Правда, еще тогда у Аксеновых, как бы, между прочим, Булат посетовал на недомогание, шалит сердце. Особо почувствовалось это здесь, в Штатах, в поездках по стране. Мне запомнилась его интонация, как он с досадой произнес: «Стенокардия замучила. Покажемся врачам в Лос-Анджелесе». Прозвучало мне это не очень уверенно. Я помнил о некоторой дистанции, которую Булат установил между собой и медучреждениями, и старательно хранил ее. Так и в этот раз. Не знаю, в Нью-Йорке сделали кардиограмму. Оля настояла, вроде ничего тревожного. Да и в Бостоне на обратном пути хотел посмотреть кардиолог. В общем, ты поговори с Олей, она ведает этими делами. Словом, мы не первый раз загадывали, вот завершится гастроли, они задержатся в Лос-Анджелесе безо всяких дел и обязательных встреч, просто перевести дух, и задержались. Почти на полгода. Поставив автомобиль в дальнем углу двора, мы и там-то с немалым трудом нашли место, хотя по протяженности он занимал солидный голливудский квартал. Мы шли следом за группой зрителей к зданию самой школы, где готовилось выступление Акуджавы. На самом подходе к ней нас остановил Квирикадзе, кинорежиссер и сценарист, к тому времени автор нескольких оригинальных лент. Последний из них носил название «Путешествие товарища Сталина в Африку». Это вполне говорило само за себя. Ираклий в Америке оказался именно с этим фильмом, картина имела успех, и настигший здесь его инфаркт никак не был связан с результатами его визита. Не вовремя подвело здоровье. Хотя, когда это бывает вовремя? Ираклию сделали операцию на открытом сердце, и теперь несколько месяцев спустя он вдруг запрыгал перед Булатом. Он подпрыгивал, и подобный большой веселой птице махал руками и крыльями, на лету объясняя, что американская медицина лучшая в мире, и вот он, Ираклий Квирикадзе, после такой операции готов ставить рекорды в любом виде спорта. Был концерт. Нет, Акуджава не любил это слово. Была встреча его с русским Лос-Анджелесом. Бесконечно трогательное свидание, наполненное непрерывным диалогом зала и исполнителя. Когда Булат пел или когда он читал стихи, а зал безмолвствовал, все равно этот диалог не прекращался. И, казалось, насыщенные живым электричеством нити протянулись от сцены к слушателям. Они как бы продолжали струны инструмента, который держал в руках Булат. Акуджава ощущал это и, воспринимая реакцию сидящих в зале, произносил слова, которые они помнили и которых ждали от него. Кардиограмма оказалась скверная, настолько, что Юрий Бузи, фамилия доктора Бузишвили, здесь для американских коллег и пациентов оказалась бы совершенно непроизносимой. Едва взглянув на длинную полосу бумажной ленты, по которой протянулась прыгающая чернильная линия, предложил, да нет, почти потребовал, немедленно сделать катетеризацию сердца, заглянуть внутрь, установить точный диагноз и решать, что делать дальше. «Как?» — с грузинским темпераментом восклицал он, опять-опять рассматривая ленту. «Как можно?» Он искренне не понимал, как можно было отпускать Булата из Нью-Йорка, где симптомы болезни обострились и впервые дали о себе знать по-настоящему, и где врач, наскоро осмотревший его, похлопал весело поэта по плечу и с словами «все в полном порядке» дал добро на его поездку дальше по стране. Нет, не просто поездку, на напряженную работу, протянувшуюся на многие тысячи миль, на меняющие современные климатические пояса, на 8 огромных концертных залов, появление на сцене которых требовало не просто особой собранности выступающего, но свойственной выступлением Булата полной и самоотверженной отдачи. За 3 или 4 дня до операции, а в том, что в ней будет необходимость, никто из нас тогда не подозревал, собралось человек 30 моих приятелей. Это были те, кто хотел слышать Акуджаву вблизи, не будучи отделенным от него рядами кресел. И они еще надеялись перекинуться с ним хотя бы парой слов, пожать его руку. К этой встрече он, Ольга и младший Булат уже с неделю жили у меня, Я мог наблюдать, как все чаще и быстрее утомлялся он от самой, казалось бы, нетрудной работы, от незначительных усилий, даже от неспешной ходьбы. А в тот вечер Ольга, почти не мигая, смотрела на Булата, пристроившегося как-то с краю в привычной манере на высоком деревянном стуле. Булат читал стихи, поднимал на колени гитару и пел 2, 3, 4 песенки. Нет, баллады, не длинные, спокойно размеренные и удивительно мелодичные, но порой вдруг взрывался изнутри неожиданным мажорным импульсом. Небольшая домашняя видеокамера, установленная на треножник, фиксировала каждое слово и каждое движение Булата, каждый звук, извлекаемый аккомпанирующим ему сыном из старенького рояля. Эта лента теперь хранится у меня отдельно от всего видеоархива, но вместе с другими, где он, Оля, Буля, в художественной галерее на бульваре Беверли, на набережной Лос-Анджелесской Венеции, в китайском городе. Потом, много дней спустя, мы, Ольга, Булат и я, сгрудившись вокруг портативного кассетника, слушали двухчасовую передачу калифорнийской радиостанции, часть которой была посвящена Булату. Записывал ее просто так, для памяти. Характерное пощелкивание иглы, задевающие царапины на вертящемся в эти минуты в студии диски, безапелляционное свидетельство, пластинка. Это была запись, сделанная несколько лет назад в Париже, не лежала в конверте, дожидаясь своего часа. Ее слушали часто и подолгу. Я в какой уже раз пытался разгадать тайну, которую знал, правильнее сказать, который от рождения был награжден Булат, обходиться без перевода на английский или японский или шведский. Не кажется удивительным, что его строфы растаскиваются по заголовкам в русской периодике, отечественной и эмигрантской? Возьмемся за руки, друзья. Придумывать не надо, Булат уже все написал. Или исполненный отчаяние и горечи текст недавнего по тем дням интервью Майи Плисецкой «Ах, страна, что ты подлое сделала!» Но вот сейчас, что могло побудить хорошо известного в США и не знающего трех слов по-русски искусствоведа подготовить передачу, одну из самых популярных калифорнийских радиостанций, пригласить его специально для этой цели? Ну, сколько русских слышали в этот час передачу? Тысячи. Слушателей должно быть десятки тысяч. Время в эфире дорого, даже очень дорого. Стало быть, продюсер программы должен быть сумасшедшим, чтобы предлагать передачи, которые разорят радиостанцию, значит, не разоряют. Вернусь к тому вечеру. Когда все расходились, где-то в первом часу ночи Ольга шепнула мне, видел? Вот так всегда, когда его слушают. Господи, откуда он силы берет? Ты же помнишь его днем сегодня? Помню, конечно, помню. Он ходил мрачный, сутулясь по двору, руки в карманах, освобождая их время от времени только за тем, чтобы потереть грудь. Ольга горестно смотрела на него и ни о чем не спрашивала. Она знала, жмет, так что порой трудно дышать. Вот ж почти месяц и почти каждый день. Вечер был, кажется, в четверг. А в понедельник следующей недели в 6 утра мы прописывали Акуджаву в медицинском центре Святого Винсента. Здесь, в госпитале, принадлежащем католической епархии, базируется один из лучших в стране институтов сердца, клиника, где умельцы с медицинскими дипломами пытаются помочь Всевышнему исправить его упущение и недосмотр. Собственно, проверка, серия медицинских тестов была назначена на 7:00, именно к этому времени появились Юра Бузи и Булата, уже переодетого в больничный халат с забавными затягивающимися на спине тесемками, усадили в кресло, оснащенный бокам большими велосипедными колесами. Рослые санитары и смешливая круглолицая филиппинка, подталкивая и направляя сзади кресло, покатили Булата по бесконечным коридорам, наказав нам ждать результатов теста в отведенных для отдыха комнатах. Они здесь были на каждом этаже или в местной столовой. Выбрали второй. Нагрузив поднос картонными стаканчиками с плещущимся в них американским подобием кофе, крупными, но вполне зрелыми персиками и сладковатыми плюшками, провели здесь чуть больше часа, время от времени звоня по внутреннему телефону на санитарный пост 4-го этажа, куда вскоре обещали вернуть Булата. Операция неизбежна, желательно как можно скорее, быть может, даже сегодня. Аорта перекрыта на 90%. Бузи выжидательно смотрел на Ольгу. На 90%? Это значит, в сердце настолько же меньше поступает крови. Мы спустились на первый этаж. Здесь, в просторном помещении, смежном с коридором, ведущим в административную часть здания и разделенном легкими переборками на небольшие клетушки, сидели сотрудники финансовой части и беседовали с выписываемыми или поступающими сюда пациентами, чаще с членами их семейств. Предъявленные Ольгой бумаги, свидетельствующие о купленном ими по приезде в США страховом полисе, произвели должное впечатление на принимавшую нас чиновницу, молодую восточного вида женщину по имени, кажется, Зизи или Заза, сейчас не вспомнишь. Удалившись ненадолго вглубь офиса, она вскоре вернулась, приветливо улыбаясь. «У вас все в порядке, страховка покрывает 10 000». «А сколько может стоить операция?» — это спросил я. Разговор, естественно, шел на английском, причем мне без оснований казалось, что принимавшая нас сотрудница госпиталя живет в Америке не так уж и давно. Однако мы друг друга понимали. 1025. И поскольку пациент не является жителем США, вам придется оплатить разницу сейчас, во всяком случае, до начала операции. Но, позвольте, в кармане никто 15 000 на всякий случай не носит, если операцию назначат на сегодня. Чиновница заучена. Не мы же первые оказывались в подобной ситуации, но при этом смущенно улыбнулась, пожала плечами. Так. Бузи, переговорив с доктором Йокоямой, блестящим, может быть, даже лучшим в Калифорнии хирургом, работающим на открытом сердце, и заручившись его согласием на немедленную операцию, уехал в свой офис. Его ждали больные. А мы, Ольга, Буля и я, оставив Булата в палате с кучей газет и журналов, советских и местных, спустя полчаса хлебали у меня дома остатки сваренной третьего дня ухи, заслужившей, кстати, высшую оценку моих нынешних гостей. Дорогой Саша, если мы приедем, не забудь приготовить уху. Это приписка в мой адрес из письма, адресованного Лиле Соколовой. Я и приготовил. Что же касается русских газет, их Булат всегда ждал с нетерпением. Его волновало все, что происходило на родине, где бы и как далеко он от нее не оказывался. Здесь не могу не вспомнить эпизод, вроде бы мимолетный, вроде бы забавный, но и оказавшийся столь значимым в контексте зашедшей как-то у нас беседы, что я запомнил его почти дословно. При одной московской церкви состоял служка или кем-то в этом роде парень, слагавший стихи. Булат, сопровождавший Ольгу в дни посещения ею церковных служб, что случалось более-менее регулярно, настолько, насколько позволяла жизнь, внутрь обычно не заходил, но прогуливался неподалеку от святого храма, ожидая жену. Служка, назовем его Коля, прознав, что видит вблизи настоящего поэта, показывал иногда Булату свои стихи. Хотя то, что Коля делал, и стихами-то можно назвать с большой натяжкой. Булат, однако, внимательно его слушал, даже иногда давал советы. Но всерьез творчество Коли по понятным причинам не принимал. Заметим в этой связи, что для россиян желание самовыразиться в поэтической форме есть нечто органичное, может быть, как раз и составляющее частицу загадочной, как ее называют, русской души. Так вот, нечто схожее случилось и в Пушкинском музее, где сторожем служил парень по имени Сергей Волгин. Это имя напомнило мне в одном из наших недавних разговоров Ольга. И однажды тот прочел четверостишие, поразившие Булата настолько, что он запомнил, и вот теперь по памяти смог его воспроизвести. Я его тоже запомнил. Обладая талантом, нелюбимым России, надо стать эмигрантом, чтобы вернуться мессией. Черт меня дернул тогда влезть со своей шуткой. Неплохо, прокомментировал я. Хотя редакторский опыт подсказывает, стихи можно урезать вдвое. Булат вопросительно посмотрел на меня, и я продолжил. Здесь явно лишние вторая и четвертая строка. Смотри их, как хорошо без них. Обладая талантом, надо стать эмигрантом. Вот и все. Булат улыбнулся, почти сразу нахмурился. Шутка моя была явно не в жилу. Она могла быть понята как намек. хотя, видит Бог, ничего такого я в виду не имел. Булат же и в шутку не мог помыслить, что таланту в нынешней России ничто больше не светит. При этом к так называемым национал-патриотам Булат относился с большой осторожностью и недоверием. Помню, как-то отложив просмотренные номера российских газет, в числе которых оказался и Прохановский день, он заметил: «Кошка тоже патриот. Это же, в конце концов, биологическая особенность. Русские, чем же тут хвастать-то, что дышу местным воздухом?» «Ну, что будем делать?» Вопрос этот относился исключительно к способу немедленного, в течение ближайших 2-3 часов, получения требуемой суммы. Сама сумма не казалась такой уж невероятной и располагаемой 2-3 днями, но 2-3 дней не было. Не было и одного, было только сегодня. Сейчас, добравшись до этих строк, я понимаю степень самонадеянности, с которой начал эти заметки. Все, мол, помнится, будто было только что. На самом же деле события тех суток смешались в памяти в одну непрерывную ленту, и точную их последовательность установить сегодня вовсе нелегко. Кажется, Эрнст Неизвестный был первым, кого мы застали телефонным звонком в Нью-Йорке. Сначала с ним говорила Ольга, потом трубку взял я. Его реакция была мгновенной. «Старик, я могу заложить дом, но ведь это недели, а где же сразу взять столько?» Естественно, это первое, что мне пришло в голову, и за нереальностью было отвергнуто. Все же час спустя мы уже знали, что здесь, на месте, мы можем располагать, если не всеми 15 000, то значительной частью этой суммы. Следовало торопиться. Тогда в 3 часа дня большинство банков закрывали двери, и было около часа, когда раздался этот звонок. «Вас беспокоит из госпиталя, и, извините, но вас проинформировали не совсем точно. Стоимость операции составит около 50 000, и внести их надо сразу, предпочтительно сегодня. В противном случае мы выпишем больного». «Как? Куда выпишете? Его же готовят к операции. Не обязательно домой, мы можем перевести его в другой госпиталь, в государственный». Что такое государственный госпиталь, я знал. Мне доводилось навещать в одном из них, далеко не худшем в Америке, Володю Рачихина. Заместитель директора картины, он бежал в Мексике из группы Бондарчука, снимавшего там «Красные колокола», и стал героем моей только что вышедшей книги. Я приносил ему в больницу ее сигнальный экземпляр. Потом Рачихин умер. В книге была написана последняя глава, где я привел описание той больничной палаты в бесплатной для неимущих пациентов университетской клинике. И с сохранением редакции предисловия Максимова книга была издана заново. А за много лет до того я навещал в Боткинской больнице, что почти в центре Москвы, на Беговой улице, приболевшую тещу. Благодаря каким-то моим тогдашним связям в медицинском мире ее вскоре перевели из коридора, ставшего ее первым больничным пристанищем, в палату, где тесно, ряд к ряду, однако одной умещалось несколько десятков коек. «Царство скорби», — комментировала Елизавета Николаевна окружение, в котором она оказалась. «Видел бы это Боткин, он бы в гробу перевернулся». Не стану утверждать, что нечто подобное я застал, навещая Рачихина, и все же. В общем, о том, чтобы переводить Булата в государственный госпиталь, речи быть не могло и не было.